Бесстрашный народ. Удивительно бесстрашный. Я вошел к нему, как всегда поглощенный предстоящей встречей, и не заметил, что в комнате, наверное, между книжных полок, находился кто-то кроме нас. Во время разговора он берет меня под руку, слегка поворачивая. Вот, познакомьтесь, тоже писатель Всеволод Иванов из Сибири, да-с. Спиною к печке стоит человек в потрепанной полувоенной одежде в обмотках на ногах. Это наскучившее обмундирование давно обрело на нем измятую бесцветность, которая приобретается в походах. Лицо и руки его землисто-пепельны. Худобою, почти испитостью и тем, что было видно, как его вытренировала ходьба, он производит впечатление беглеца. «Ужас, что рассказывает», — вздыхает Горький. «И правда, он рассказывает ужасное. Он только что приехал или пришел с востока. Видения колчаковщины еще стоят у него в узких глазах за маленькими стеклами пенсне, не идущего к широкоскулому лицу. Он был 2 года в кипении гражданской войны и вышел из нее невредим, если можно выйти из нее невредимым. Он рассказывает об ужасе очень малословно, коротенькими оборванными фразами. Руки он держит за спиной, лицо его словно безразлично к тому, что он говорит, голос тих. Вырвут красноармейцу из живота кишки, набьют гвоздком на столб, гоняют прикладами вокруг столба, пока все кишки на столб намотаются. «На какой столб?» — по-деловому строго спрашивает Горький. «Все равно на какой? На телеграфный». «Страшен человек», — говорит Горький, растирая руки, как в ознобе. «Страшен. А партизаны что?» «Партизаны ничего. Партизаны народ легкий. Легко умирают». Горький смотрит на Иванова испытующе, но любопытство и сочувственное восхищение явно берут верх. Что-то эпическое есть в невероятных рассказах беглеца. Вряд ли он привирает, слишком много видал. Если же прикрашивает, то так талантливо, что было бы жалко не слышать его жутких прикрас. Но главное, какую убедительную опору находят горьковские представления о российском человеке в рассказах этого подлинного свидетеля гражданской войны. Все подтверждается. Страшен человек. И вот беглец поселился на Выборгской стороне, в бывшем алтаре домашней госпитальной церкви, и с потолка на его стол благостно глядят раскрашенные евангелисты Марк и Лука, Иоанн и Матфей. На столе происходит странная жизнь, ничуть не подобная таинству на Господнем престоле. Громоздятся, рвутся, режутся исчерканные карандашом листы меловой бумаги с цветными таблицами, картами, картинками. На выдранных из энциклопедии в клейках Всеволод Иванов с горячей быстротой, как будто преследуемый видениями ужаса, пишет рассказы об ужасе. Горький изредка зовет его к телефону, выбегая из алтаря в соседнюю квартиру, Иванов слышит его внимательные расспросы. «Хлеб получаете? Пишите? Отлично, продолжайте». Это было началом забот Горького о хлебе насущном для никому неизвестных молодых писателей. И Всеволод Иванов первым из них с мешком за спиною стал в очередь за пайком в доме ученых. Однако Всеволод Иванов испытал не только нежную заботу Горького, но и всю меру его требовательности, заставившей добиваться полноты и красочности успеха. Я узнал Всеволода писателя по книжечке маленьких рассказов «Рагульки», которые он сам набрал и напечатал в Сибири. Неожиданно музыкальные по языку картины этих рассказов изображали словно впервые открытую, далекую, как будто фантастическую страну, хотя описываемые люди, да и все детали были чрезвычайно реальны. Эта особенность сочетания фантастики с реализмом ошеломляюще пышно проявилась в повестях и в первых рассказах, получивших известность. У меня нет сомнений, это один из самых смелых писателей после октябрьского периода. Он добился химического сродства между вещами трудносочетаемыми, жестокой правдой и невесомой легкостью воображения. Его проза о гражданской войне стала одним из истоков советской литературы. Его товарищи должны были признать, что ему первому после войны удалось с художественной силой